Однажды ежик шел к вершине горы. Поскольку он был маленький, а гора высокая, шел он долго, то торопливо перебирая ножками, то сворачиваясь в клубок и отдыхая, то останавливаясь перекусить, то глядя в небо, то сомневаясь, нужно ли ему зачем-то идти на вершину горы. Но все равно он шел, шел и шел. От кого-то прятался, пережидал дождь и ветер. Иногда грелся на солнышке, потом спохватывался и опять шел дальше. Шел и шел, топотал своими маленькими ножками. И однажды, как раз к рассвету, он вышел на вершину горы, увидел, как восходит солнце, и вдруг понял, зачем он туда шел. Вот такая история.